лунный мрак ночи, мы забудем, зачем пришли вновь, оставим слова позади, но вспомним утробу в груди. Общались раз в месяц, а в шесть, видимо, это прогресс, но я уйду. Осколки фантома разрывают реальность и вселяют тот страх, который был так опасен. Галактика в небе вновь нам шепчет, наверное, лучше просто уйти. Но мы не выделим время. Я живу на горе, у меня шрамы на глазах. Покажи, кто ты на теле.